Глава 14. Соломея нервничала, не желая покидать размерность. Территория игровой площадки Фивы всегда казалась враждебной. «Лучше бы мы приняли участие в голоде», — сказала Соломея, когда они с Аркми направлялись в игровые терминалы Фив. «Да, много там не заработаешь, зато охрана и уровень безопасности на высоте. Мы могли спрятаться, выждать время в игре». «Никто не тронет нас и здесь», — заверил ее Аркми, но легче от этого не стало. Девушки в терминале были хмурыми, устав от работы. «Могли бы улыбнуться ради приличия», — гневно подумала Соломея, забираясь в тесную, холодную капсулу терминала. Переход показался быстрым, но каким-то неприятным, словно тело на пару долгих мгновений вышвырнули на великий ледник, сковавший планету. «Дурацкая затея, ничего не получится», — подумала Соломея. Игровой мир, созданный в подпространстве, распустился, загудел тысячу голосов. Соломея чувствовала, как наглые порывы теплого ветра забираются под подол воздушного платья, ласкают ноги. Пахло пшеницей. Зрелые колосья шелестели на ветру. Теплое солнце припекало. На лбу выступила капелька пота и покатилась к переносице. Никогда прежде Соломея не задумывалась о такой детализации проекта Фивы. В размерности большинство физических процессов прерывались на ранней стадии интегрированными жидкими чипами и перерабатывались в энергию, здесь же энергия квазара тратилась, чтобы воссоздать ненужные детали. Соломея открыла глаза и огляделась. Десяток крестьян в широких рубахах, насквозь пропитавшихся потом, собирали созревший урожай пшеницы, ловко работая тонкими, похожими на полумесяцы серпами. Труд под палящим солнцем в пыльном поле показался Соломее неоправданным, лишенным смысла, но жнецы улыбались и тихо переговаривались, строя планы о запасах зерна и хвастаясь собственными рецептами выпечки хлеба. «Чокнутые громаны!» — скривилась Соломея. Конечно, создав определенные протоколы и схемы восприятия, в квазаре можно было достичь реалистичной имитации материального мира. Но зачем это надо? Люди так долго шли к двухуровневой реальности, создавая по крупицам квазоразмерность, совершенствуя протоколы нейронных сетей и жидкие чипы, интегрируемые людям при рождении в репродукционных центрах. По-другому в современном мире не выжить. Ледник проглотит жилые комплексы, стоит лишь зазеваться ненадолго, нарушить отлаженный процесс получения и затрат энергии. Соломея долго наблюдала за жнецами, но так и не смогла понять, зачем люди тратят черт знает сколько единиц влияния, чтобы получить возможность вернуться в прошлое. «Да это и прошлым назвать нельзя!» — возмутилась Соломея. «Вымысел, фантазия разработчиков!» Она пошла прочь, надеясь, что пыльная грунтовая дорога выведет рано или поздно к центру города. Мимо проехала пара телег, нагруженных соломой. Запряженные лошади выглядели ухоженными, расчесанными. Никогда прежде Соломея не видела этих животных, не знала об их существовании, но в игровом терминале незадолго до перехода в подпространство ей загрузили необходимую информацию. Так что теперь она знала, что такое лошади, телега, серп, пшеница. «Эй, ты новенькая?» — услышала Соломея голос молодого парня с длинными соломенными волосами. Раньше, отправляясь в квазар, Соломея всегда чувствовала, как местные жители подпространства косятся на нее, не одобряя пушок на голове, невысокий рост, крепкое телосложение. Здесь же Соломея заставила себя не смотреть на длинные волосы парня, но тут же вспомнила, что и у самой волосы стали длинными, бьющимися, тяжелыми. Еще этот запах от тела. «Это уже не реализм, а издевательство», — гневно подумала Соломея. «Ну точно, новенькая!» — расплылся в улыбке светловолосый парень, забавляясь, как Соломея пятится, стараясь держаться подальше от лошади, заговорившего с ней молодого хлебопашца. «Меня зовут Джорджиус, а тебя?» — спросил парень, услышал ответ и задумчиво закатил глаза. «Это твое настоящее имя?» «Да». «Я так и понял, имя редкое». Парень неожиданно помрачнел. «А мне не разрешили сохранить свое имя». Соломея встретилась с ним взглядом, поняла, что он ждет ответа, и пожала плечами. Джорджиус помрачнел, затем неожиданно просиял и заявил, что подумывает сменить настоящее имя на игровой ник, когда вернется в размерность. «Так ты из размерности?» — попыталась зацепиться за разговор Соломея. «Да». «И откуда именно? Я имею в виду, какой комплекс?» «Мы обычно не разговариваем здесь о жизни до игры», — прервал ее Джорджиус. «Понятно». Саломея подумала, что, возможно, никогда не сможет адаптироваться в этом странном мире. Никогда не привыкнет чувствовать запах своего пота, тяжесть копны вьющихся волос. Еще эти две внушительные молочные железы. Даже как-то унизительно. В реальности подобное давно изжило себя, а здесь... «Интересно, ключ какого персонажа ты выбрала?» — спросил Джорджиус и спешно замахал руками, прося не говорить. «Погоди, погоди, сейчас догадаюсь. Сейчас...» Он сморщился, напомнив ребенка, который вот-вот расплачется. «Я хочу стать актрисой в театре Торсия», — сказала Саломея незадачливому игроману, вообразившему себя крестьянином. «О-о-о!» — протянул Джорджиус, вытаращив голубые глаза. «Что-то не так?» — встревожилась Саломея, помня о предупреждениях Аркми, что дыры в системе могли заделать. «Что тебя удивило?» Она растерянно рассматривала свой наряд и новый образ тела, внесенный разработчиками в основные схемы точки сборки. Саломея обернулась, долго присматривалась к женщинам-крестьянкам. Нет, ничего общего. А может, молодой жнец просто спятил? Или опять же виной всему игровая защита от мошенничества, забросившая ее вместо центра ФИФ к черту на куличке? Что если она вообще за стенами волшебного города, созданного местной правительницей? «Это что, не Фивы?» – растерянно спросила Саломея. «Фивы?» – сказал Джорджиус. «Тогда тебя удивил мой наряд или что?» «Меня удивило, что я встретил тебя здесь. Обычно такого не случается. Мы ведь крестьяне, понимаешь, а ты... Какая у тебя легенда, история?» Саломея хотела сказать, что не знает, но поняла, что базисы игровой личности были заложены в точку сборки сознания вместе с новым образом. «Я пришла из прибрежной страны под названием Аттика», — озвучила свою легенду Саломея. «Мой дом находился на берегу залива Эгейского моря. Я принадлежала к классу гелионтов, но после смерти родителей и разорения семейного дома воспитывалась у родственников в районе мыса Суниум, где находился храм Афины». Саломея раздраженно замолчала, затем выругалась. «Мне обязательно пересказывать эту дурацкую историю?» «Почему бы и нет?» Удивился Джорджиус. «Это твоя легенда. Если ты не хочешь придерживаться сюжета, зачем вообще было выбирать такой образ или начинать игру?» «Долгая и глупая история». «Зато дорогая. Класс гелионтов стоит недешево. Когда я начинал игру, тоже подумывал выбрать себе другого персонажа. Потом узнал, сколько единиц влияния с меня спишут за персонажа из благородных классов, и выбрал класс Ергодеев. Земледельцев. Кстати, ничуть не жалею об этом. Очень сочная и спокойная жизнь. Не нужно плести интриги и бояться, что тебя в любой момент вышибут из игры». «У меня другие интересы», — прервала его хвалебные песни Саломея. Детали легенды вертелись в голове, мешая собраться. Интеграция в точку сборки истории игрока была глубокой, и Саломея чувствовала, что проще принять историю вымышленной жизни, чем противиться, хватаясь за реальное прошлое. «Я хочу стать актрисой, поэтому ищу театр Торсия», — сказала Саломея. «Мне рассказал о нем один паломник, с которым я встретилась в храме Афины». Саломея увидела улыбку Джорджиуса и снова выругалась. «Что не так на этот раз?» — всплеснула она руками. «Ничего», — качнул головой крестьянин из класса Ергодеев. «Просто радуюсь, что ты начинаешь вливаться в игру». «Выбора нет». «А ты не сопротивляйся. Позволь миру Фив захватить тебя. И не бойся, он не подменит твои настоящие воспоминания, лишь позволит немного отвлечься и отдохнуть». «Если бы все было так просто». «Ну, сейчас, как я понимаю, твоя главная проблема – добраться в театр Торсия?» «Типа того». Сдалась Саломея. «Привыкай думать последовательно. Если есть задача, значит, нужно искать решение. Перестань думать комплексно. Научись получать удовольствие от деталей. Чем меньше спешишь, тем реже совершаешь ошибки. Новые Фивы — это закрытая площадка, микромир внутри основной игры. Здесь время течет незаметно. И чем дальше ты находишься от покоев короля Эдипа, тем меньше головной боли, когда появляется сфинкс. Новые Фивы выбирают либо интеллектуалы, либо те, кто хочет просто разнообразить свою жизнь, не переворачивая восприятие с ног на голову. Те, кто ищет действия, закрученный сюжет и кровавые битвы, приобретают ключи Аида, игрового мира за стенами Фив. Но судя по тому, что разработчики создают новые легенды игрокам, наша игровая площадка пользуется спросом». «Так раньше никто из класса гелионтов не появлялся в полях за основным городом?» Снова насторожилась Саломея. Нет. Это нехорошо. Призналась она, не желая вдаваться в подробности. Надеялась сразу стать актрисой? Рассмеялся Джорджиос. Сразу в новых фивах ничего не происходит. Нужно заслужить любое достижение. В этом смысл основных схем игрового процесса. Крестьяне должны трудиться в поле, много работать, тогда у них будет хлеб для еды и зерно на продажу, чтобы иметь возможность купить одежду, заплатить за редкие развлечения в основном городе или начать развивать семейное дело, нанимать рабочих, пришедших в игру новичков, покупать больше лошадей, повозок, строить мельницы, молоть зерно, не только свое, но и тех, у кого нет собственных мельниц, получая с них процент за работу. Говорят, прогресс не ограничен. При удачном раскладе можно стать поставщиком зерна в дворец короля, получать приглашение на пиры, стать почетным уважаемым гостем, купить метку благородного класса. Правда, в этом случае нарушатся связи с игроками из класса, который ты оставишь, поэтому большинство игроков предпочитают оставаться теми, кем начинали игру. Ну, а если я уже из благородного класса? Осторожно, спросила Соломея. С чего мне лучше начать продвижение? Для начала нужно оглядеться, изучить легенду. Запомни, легенды не пишутся просто так. Прошлое может помочь, когда ты встретишь людей из родных мест. Система подыгрывает, если игроки помогают логическому развитию сюжета, принимая предписанные им роли. Проще говоря, ты либо играешь, либо нет. То есть Ергодеи занимаются земледелием, Эгикарии отвечают за выпас скота, гоплиты служат воинами, а гелионты тянутся к дворцовым интригам? Есть много промежуточных классов. Взять хотя бы смешанные браки. Я пришла сюда не для того, чтобы найти еще одного мужа. У всех свои объяснения, но игровая площадка одна для всех. Джорджиус в очередной раз окинул новую знакомую оценивающим взглядом. Главное не забывать, что основное правило любой игры – получение удовольствия от процесса. И не слушай тех, кто говорит, что сейчас на этом можно заработать. Почему не слушать? Потому что для того, чтобы заработать, нужно стать очень хорошим игроком. А если ты не получаешь удовольствия от игрового процесса, то и о хороших результатах нечего думать. Нужно сначала полюбить игру, увлечься, а потом получится и заработать. Не раньше. Надеюсь, что ты ошибаешься. Хмуро подумала Соломея. На твоем месте я бы остановился где-нибудь и изучил начальные базисы игры, прежде чем отправляться выполнять главные задачи легенды. Стать актрисой в театре Торсия. Начал хитрить Джорджиус. «Остановиться, как я понимаю, мне следует у тебя?» Скривилась Соломея. «Если, конечно, ты не успела завести других знакомых». «А если я решу пропустить этот этап и сразу попытать счастье в театре Торсия?» «Можно и сразу», — помрачнел Джорджиус. «Вот только как ты собираешься добраться до театра? Дорога до главного города не близко, а платить тебе, как начинающему игроку, нечем. Придется добираться пешком и на случайных повозках». А это небезопасно. Тебя могут ограбить, забрать это красивое платье, без которого Торсий не взглянет на тебя. А могут убить. Плюс ты женщина. Это тоже в этом мире накладывает определенные метки, как социальный класс. Игровая площадка новых фив, конечно, сравнительно спокойная, но поздним вечером на дорогах, да и на улицах города опасно оставаться одному. Всякое может случиться. На твоем месте я бы заработал сначала на дорогу, а потом планировал путешествие до театра. У меня есть мельница. Скоро сбор урожая. Если ты задержишься здесь, то я научу тебя управляться жерновами, и когда закончится сезон сбора, мы вместе отправимся в главный город. Я буду продавать муку, а ты, если захочешь, отправишься в свой театр. Сэкономишь на дороге и сможешь заплатить за месяц проживания в недорогом постоялом дворе. Этого времени хватит, чтобы девушка благородных кровей с меткой гелионтов нашла себе новых покровителей. К тому же у тебя такое шикарное платье. Наверное, оно стоит не меньше, чем моя мельница. Соломея заметила мелькнувший в глазах нового знакомого алчный блеск и решила, что оставаться с ним так же небезопасно, как отправляться в путь, полагаясь на удачу. Она попрощалась с золотоволосым другом из класса Ергодеев, надеясь, что сможет найти попутчиков, тем более крестьянских повозок, груженных зерном и соломой, двигалось в направлении города немало. Но никто не хотел подвозить незнакомку бесплатно. Одних интересовало дорогое платье Соломеи, других – тело под платьем. Находились и те, кто предлагал подвезти Соломею в обмен на услугу. Но она не умела ни прясть, ни погонять вьючных животных, поэтому повозки проезжали мимо. Когда наступила ночь первого игрового дня Соломея, она поняла, что предложение Джорджиуса было щедрым и достойным того, чтобы не отказываться от него. Вот только назад было уже не вернуться. По крайней мере, не в эту ночь. Да и где искать молодого крестьянина и его мельницу? Соломея упрекнула себя, что не узнала точных сроков работы на мельнице Джорджиуса. Что если она вообразила себе долгую работу, а на самом деле все было иначе? Это ведь игра. Здесь преобладают условности. Да и куда спешить? Аркми не сможет стать хорошим демоном за один день. Нужно время, навыки. К тому же им предстоит еще как-то встретиться в этом многоликом большом мире. Конечно, театр Торси должен послужить ориентиром, маяком, но до театра нужно еще добраться. Соломея поежилась, чувствуя озноб вечерних сумерек. Несколько торговцев разбили лагерь у дороги, развели костры. Стреножные лошади недовольно фыркали. На вертеле жарилось мясо, и Соломея боялась представить, что когда-то это было живое существо, вернее, образ живого существа, но ассоциации и восприятия были четкими. Игровой процесс затягивал, увлекал. Схемы восприятия создавались мастерски. Соломея долго не могла понять, что ее беспокоит, пока не отыскала в прописанных в точку сборки протоколах, что это называется чувством голода. Запах жареного мяса манил, заполняя рот слюной, заставляя призывно урчать живот. Соломея не заметила, как уставшие за долгий день ноги сами понесли ее к лагерю. Торговцы и несколько дюжих охранников, сопровождавших повозки, отпугивая воров и бандитов, встревожились. Но затем, увидев, что к ним идет женщина, расплылись в осторожных улыбках. «Я просто хочу немного согреться», — сказала Соломея, подходя к костру. Пламя, извиваясь, тянулось к небу, вспарывая ночную мглу. Соломея протянула к огню замерзшие руки. Разговоры стихли, все смотрели на одинокую женщину в дорогом платье. «Путешествуешь одна или отбилась от других торговцев?» — спросил коренастый торговец, поглядывая то на незнакомку, то на вертел и жарившееся мясо. «Нужно быть очень смелой, чтобы идти по торговым дорогам ночью». «Я не шла одна», — соврала Соломея, решив, что пришло время принимать правила игры. «Я недавно появилась здесь, познакомилась с землепашцем по имени Джорджиус, работала на его мельнице, чтобы добраться до города. А сегодня в дороге мы поругались с Джорджиусом. Он остановился недалеко от вашего лагеря, но эту ночь я не хочу проводить с ним». Торговцы и охранники молчали, оценивая правдивость услышанной истории. Алые языки костра лизали мясо на вертеле. Запах был сладким, манящим. Соломея заставляла себя не смотреть на вертел, но не могла противиться чувству голода. «Твой Джорджиус полный дурак, если ссорится с такой женщиной, как ты!» — решил принять ложь главный торговец у вертела с аппетитным мясом. «Ты ведь из благородных, верно? Из класса гелионтов?» «Верно». «Тогда этот Джорджиус дважды дурак, потому что такими женщинами нужно любоваться и хвастаться перед соседями, а не заставлять их работать на мельнице». Торговец широко улыбнулся. «Как тебя зовут?» «Соломея». «А меня, Изоб. Моей матерью была благородная, а отцом воин». Торговец на мгновение склонил седую голову. «Почту за честь, если ты присоединишься к нашему каравану, став украшением долгого пути». «А что взамен?» — недоверчиво спросила Соломея. «Взамен?» Изоб недобро нахмурился. «Ничего не надо взамен. Я же сказал, моя мать была из класса гелионтов, а отец из гоплитов. Во мне течет благородная кровь. Это значит, что и поступки мои должны быть благородными. Не такими, как у Ергодеев, коим был твой Джорджиус, понимаешь?» «Боюсь, мне придется многому учиться», — честно призналась Соломея. «Тогда учись быстрее», — посоветовал торговец. «В наших краях не все благородных кровей». Он проследил за мимолетным взглядом Соломея, устремленным к жарившемуся мясу, и пообещал, что ужин скоро будет готов. Долгий путь утомил, и едва успев утолить голод, Соломея заснула. В качестве кровати торговцы выделили и край груженной дорогой тканью повозки. Протоколы схем восприятия активировали программу снов, связанную с легендами о трех богинях судьбы. Предустановки, заложенные в точку сборки, позволили Соломее увидеть себя со стороны, окруженную тремя полуобнаженными богинями по имени Клота, Лахесис и Атропос, которые пряли нить игрового процесса для каждого игрока и для всей площадки в целом, являясь основными адаптивными алгоритмами центра корректировки. Соломея никогда не слышала об этом месте прежде, но необходимые знания были заложены в ТС. Она знала, что игрок имеет доступ к личной нити судьбы, выходившей из прялки Клода. Знала, что для детального изучения собственных достижений нужно занять место Лахезис, наблюдавший за жизнью людей согласно древним легендам. И нет никого страшнее Атропос, неумолимой третьей Мойры, готовой перерезать нить судьбы игрока, выбросив его сознание с игровой площадки. Таким был сон каждого игрока, и для выхода нужно было занять место Клота, уцепившись за свою нить, которая сплетается в один общий ковер игрового мира. Потом наступит тьма. Основные протоколы восприятия установят блоки до окончания общей ночи проекта. Соломея долго смотрела на Атропос, понимая, что может выйти из игры в любой момент. Для этого достаточно занять место Атропос и оборвать нить своей игровой судьбы. Где-то далеко фоном маячила нечеткая карта закрытого города Новой Фивы с обозначенной на ней целью – театром Торсия. Лахесис показывала достижения и главные посылы к выполнению первичного задания. Отказ от предложения крестьянина, знакомство с торговцем, поиск попутчиков. К удивлению Соломеи, каждая графа была отмечена как удачная. «Ненавижу все эти игрушки!» Подумала она, понимая, что ей придется научиться здесь очень многому, прежде чем можно будет действительно строить планы о выигрыше. Неожиданно проектируемая картина Лахезис обновилась новой целью – стать женой торговца по имени Эзоп, построить дом. Коэффициент развития персонажа и сложность достижения был примерно равен задаче попасть в театр Торсия. Молчаливая Лахезис, полуобнаженная богиня судьбы игрового процесса, смотрела в сторону новой задачи, помогая новому персонажу сделать выбор. «Да не хочу я замуж!» Заупрямилась Соломея. Вместо ответа Лахезис показала длинный список достижений торговца по имени Эзоп. «Я сказала, нет!» Начала злиться Соломея. Игровые схемы разорвали связь с личной комнатой центра игровой корректировки. На мгновение темнота и тишина стали абсолютными. Система отключила схему восприятия, дожидаясь, когда остальные игроки покинут свои персональные комнаты достижений и анализа, а также закончатся основные корректировки и настройки нового игрового дня. Для Соломеи все это заняло не больше пары мгновений, потребовавших на переключение схем восприятия. Мир, пустота, мир. Единственное неудобство – сознание, не привыкшее к таким переключениям, попыталось сбунтоваться, и в первое мгновение, когда Соломея вернулась в игру, чувства и восприятие были обострены до предела. «Успокойся!» Торговец Эзоп встряхнул ее за плечи, затем налил в глиняную чашку холодной воды и велел выпить. «На кой черт мне пить воду?» Растерялась Соломея, забыв, что находится не в размерности, где тело подключено к нейронным сетям, а жизненно важные процессы контролирует интегрированный в репродукционном центре жидкий чип. «Ты привыкнешь», — пообещал торговец, когда Соломея наконец-то успокоилась. Утро только начиналось, прогоревшие за ночь костры дымились. Погонщики суетились, запрягая лошадей, проверяя надежность креплений, фиксирующих товар на повозках. На высокой траве висели крупные, похожие на кристаллы капли росы. Низкое молочное небо пульсировало алыми и сиреневыми прожилками, подобно кровеносной системе. Основные протоколы перенастроились, усталость осталась в минувшем дне. Остывший недоеденный ужин превратился в завтрак, сдобренный горячим отваром из трав, о целебных свойствах которых торговцы наперебой рассказывали легенды. Соломея наблюдала за ними и удивлялась. Неужели все они игроки? Перед тем, как оплатить ключ игрока, Аркми рассказывал, что некоторые персонажи могут оказаться подделкой, предупреждая Соломею держаться на расстоянии от сомнительных личностей. «Да они все мне кажутся подозрительными», думала Соломея, пытаясь вникнуть в суть разговоров торговцев, погонщиков, охранников. «Переживая, что оставила своего землепашца?» спросил Эзоп, когда караван тронулся в путь. «К черту землепашца!» сказала Соломея, вспоминая комнату личных достижений, и едва не рассказала о предложенных системой целях стать женой торговца. «А что, если Эзоп прогонит меня сразу, как узнает, что я не собираюсь оставаться с ним?» подумала Соломея. Лошади недовольно зафыркали и тронулись в путь, неспешно таща перегруженные товарами повозки. Деревянные колеса заскрипели, подымая пыль. «Ох, и долгой будет эта дорога!» подумала Соломея, неловко пытаясь принимать участие в разговорах погонщиков, чтобы скоротать время.